Был 15-й день месяца, поэтому она была полностью круглой. На лицах людей и полубогов вечного мира возникли озадаченные выражения. Бог, отвечающий за работу Луны, казалось, сошел с ума и дернул за занавеску, медленно закрывая половину Луны. Затем он будто вспомнил, что сегодня 15-е, и потянул занавеску еще раз. Перед глазами бесчисленных ошеломленных зрителей, Луна снова стала круглой. Некоторые люди в вечном мире наслаждались прохладной погодой, попивая вино во дворах. После увиденного они удивленно открыли рты, из которых тут же полилось вино. Между тем, из ртов других выпало печенье, оставляя крошки на губах. Какой-то младенец широко открыл рот и завопил. В следующий миг мама прикрыла его рот и встревоженно посмотрела в сторону странной луны, внезапно появившейся в небе, и что-то пробормотала. Звездная карта, дворец луны. Цинь Му и Бай Цуэр сидели у входа, руками опершись на землю и болтая ногами над пропастью. Расслабленно проводя время, они говорили о всем подряд. За их спинами Целинь закатил глаза, считая их разговор бессмысленным. Тем не менее, парочка выглядела крайне счастливой, каждое слово казалось им глубоким и вызывало дрожь в их сердцах. Он ведет себя так же, как и патриарх, оказавшись в западных землях. Огромная голова Целиня лежала на земле, выпрямив свой огромный драконий коготь. Он рисовал на земле двух людей, держащихся за руки, и размышлял. В те дни патриарх внезапно потерял рассудок. Несмотря на то, что его разговоры были невообразимо примитивны и сухи, ему казалось, что они слаще меда. На самом деле, судьба отношений Цинь Му и Бай Цуэр была довольно странной. Впрочем, их мысли ничем ей в этом не уступали. В глубине сердца Бай Цуэр воспринимала Цинь Му как своего старшего брата, который дал ей надежду и защиту в ночь, когда на ее плечи обрушилась катастрофа. Даже спустя 40 тысяч лет после того, как он ушел, она и дальше помнила его крепкие плечи, сильный голос, слова и действия. В то же время, для Цинь Му она казалась несравненным богом меча эпохи высшего императора. Она не просто была той девушкой, которая спасла его у истока реки вздымающейся, но и тем, кто передала философию того, что человеческие жизни дороже небес, на которой базировалась эпоха императора-основателя. Она была крайне сильной и обладала удивительной мудростью. Между ними были товарищеские чувства, и в то же время они считали друг друга плечом, на которое можно положиться. Если бы изобразить историю последних 40 тысяч лет в одной картине, то на ней эта парочка определенно стала бы, опираясь друг другу на плечо. Вот только один из них родился на 40 тысяч лет раньше другого. Имперский наставник Вечного Мира привел в окрестности бесчисленных практиков божественных искусств, собираясь взять под контроль звездную карту. Кроме них в небо поднялись бесчисленные лидеры расы полубогов Вечного Мира и представители различных небес, чтобы понять природу видений в небе. Среди них были даосы секты Чистого Небосвода. Выражение лица имперского наставника ужасно помрачнело. Когда речь шла о математике, он был настоящим перфекционистом. Солнце и луна в небе уже давно были кривыми и неопрятными, из-за чего его переполняло желание сбить их с неба. Тем не менее, он был слишком занят делами Вечного Мира, поэтому не мог уделить внимания этому вопросу. Теперь, когда даже цикл дня и ночи вышел их строя, он уже не мог с этим мириться. Карта звездного неба была изначально создана даосами секты Чистого Небосвода, и теперь, когда она была повергнута в хаос, те прилетели, чтобы все починить. К звездной карте поднималось все больше и больше людей. Юй Чэнь Цзы первым бросился во дворец Луны, из-за чего Цинь Му и Бай Цуэр поспешно поднялись. Девушка все еще была одета как бог меча высшего бога, представляя северные небеса высшего императора, и даже император-основатель, дровосек и Ди и Юэ считались ее младшими. Она была слишком смущена, чтобы встречать гостей, поэтому поспешно спряталась, оставляя Цинь Му наедине. Юй Чэнь Цзы не успел ее разглядеть, заметив лишь то, что перед ним была девушка. Сунув голову во дворец, он начал осматриваться. Цинь Му остановил его, смеясь. «Юй Чэнь Цзы, ты уже встречался с имперским наставником, ты дал ему мое рекомендательное письмо?» Еще до того, как Юй Чэнь Цзы успел ответить, раздался голос имперского наставника. «Какое еще письмо?» Цинь Му обернулся и засмеялся. «Я заметил удивительный разум Юй Чэнь Цзы и его великий талант, поэтому я написал письмо и попросил его передать его тебе. В письме я советовал тебе устроить его куда-то в вечном мире, чтобы он сумел достичь там новых высот. Имперский наставник Вечного Мира был поражен. «Друг Дао Юйчень, если у тебя есть письмо от моего старшего брата, почему ты не показал его мне?» Юйчень Цзы засмеялся. «Если мне и так удалось завоевать восхищение имперского наставника и удостоиться высокого звания в Вечном Мире, то для чего мне пользоваться письмом владыки культа Циня?» Имперский наставник Вечного Мира повернулся к Циньму. «Он пришел ко мне, и мы провели несколько дней, говоря о Дао. Я тоже заметил его огромный талант и позволил ему заняться внешними делами Вечного Мира. Он ответственен за переговоры с различными силами в пределах Вечного Мира». Циньму крайне обрадовался за Юйчень Цзы. Улыбнувшись, он проговорил: «Заручившись помощью Юйчень Цзы, имперский наставник может немного расслабиться». Юйчень Цзы оглянулся по сторонам, и взгляд Циньму дрогнул. «Юйчень Цзы, райские небеса снова отправили кого-то создать новую звездную карту. Я заметил здесь множество даосов секты чистого небосвода, почему бы тебе их не расспросить?» Юйчень Цзы бросил на него обиженный взгляд и ушел. Имперский наставник Вечного Мира проговорил: «Старший брат, астрономическое явление звездной карты было повергнуто в хаос. День и ночь поменялись местам. Ты случайно не знаешь, почему это произошло?» Осмотрев лунный дворец, он продолжил: «Кажется, здесь кто-то живет». Циньму кашлянул: «Я только что сбежал от Махакалы и прибыл сюда. Понятия не имею, что здесь произошло». Имперский наставник ответил: «Несколько дней назад, услышав, что ты оказался в ловушке во дворце Махакалы, бог меча высшего императора ужасно встревожилась и отправилась на твои поиски. Ты ее не встречал?» Циньму собирался ответить, когда заметил, что Бай Цуэр выходит из противоположной стороны дворца. Она проговорила: «Маленький друг Цзян, я собиралась пробраться во дворец Махакалы через звездную карту и спасти владыку культа Циня. Это я убила здешних богов. Но вот здешние построения оказались довольно сложными, и, возможно, я случайно активировала некоторые из них, что и привело к беспорядку в астрономическом явлении. Теперь, когда я вижу, что владыка культа в порядке, я чувствую облегчение». Имперский наставник крайне ее уважал, торжественно отвечая: «Старшей пришлось непросто. Я тоже планировал очистить звездную карту, но мне не хватило времени и сил для этого». Незаметно ткнув Циньму, он прошептал: «Старший брат, отдай дань своего уважения. Это бог меча высшего императора». Циньму растерялся. В ранние годы она обучала наставника Дровосека и остальных небесных наставников. «Я слышал, что это она рассказала императору-основателю о философии того, что жизнь людей ценнее небес, и что она оказала огромную поддержку эпохе императора-основателя», — продолжил шептать имперский наставник. «Если такой предок бросился на помощь, услышав, что ты в беде, бросился на помощь, ты должен быть ему крайне благодарен». У Циньму не оставалось выбора, кроме как искренне поприветствовать Бай Цуэр, как своего старшего. Тем не менее имперскому наставнику все же показалось, что он не продемонстрировал достаточного для первой встречи уважения. Бай Цуэр быстро ответила: «Не стоит так церемониться. Я не слишком серьезно отношусь к этикету. Даже Вэнь Тинге не отдает мне дани уважения при встрече. Старшая определенно этого достойна», — серьезно продолжил имперский наставник. «Когда учитель встречает старшую, он тоже должен отдавать дань своего уважения». В этот миг Юйчень Цзы прилетел обратно, постепенно замедляясь и приземляясь перед лунным дворцом. Бросив на Бай Цуэр любопытный взгляд, он озадаченно заглянул внутрь. Циньму кашлянул: «Юйчень Цзы, что тебе сказали гости с небес чистого небосвода? Райские небеса до сих пор расследуют смерть своих посланников. Они собираются создать новую звездную карту». Юйчень Цзы отвел взгляд в сторону, пытаясь заглушить вопросы, звенящие в его сердце. «Райские небеса действительно отправляли эксперта из лагеря божественных констеблей, чтобы тот расследовал смерти посланников. Они уже арестовали земного дракона и отправили его на сцену казни бога райских небес». Сердце Циньму дрогнуло. Неужели в лагере небесных констеблей нашелся эксперт, способный совладать с земным драконом? Этот земной дракон не уступал могущественным практикам областей нефритовой столицы и непостижимого неба. Тем не менее, лагерь небесных констеблей смог его арестовать и доставить для казни на сцене казни бога. Как боги лагеря божественных констеблей смогли спуститься к нижней границе? — спросил Циньму. «Ходят слухи, что в лагере небесных констеблей есть уникальное сокровище, позволяющее им путешествовать в различные миры, чтобы ловить там преступников», — ответил Юйчень Цзы. «Люди, которые видели это сокровище, рассказывали, что оно выглядит как трехногий золотой ворон. Боги садятся на него и путешествуют куда захотят, чтобы проводить свои расследования. Трехногий золотой ворон, неужели речь идет о физическом теле великого владыки Солнца? Цинь Му недоумевал. Великий владыка Солнца был главой богов звезд и контролировал неизбежную сеть. Кроме того, он возглавлял армию великого небесного звездного цикла райских небес и следил за порядком на небесах. Его сила была поразительной. Неужели после смерти великого владыки Солнца его физическое тело было превращено в сокровище и отправлено в лагерь небесных констеблей? Юй Чэнь Цзы продолжил. Кроме того, райские небеса отправили людей присмотреть за постройкой новой звездной карты. Секта чистого небосвода отвечает за их разработку, в то время как ковкой займутся небеса строительства. Цинь Му нахмурился. Что за небеса строительства? Небеса строительства и создания – это двое великих небес под руководством райских небес, отвечающие за создание артефактов и сокровищ. Их боги обрабатывают драгоценные предметы. Они как-то связаны с расой богов небесных работ эпохи императора-основателя и похожи на чертог небесных работ вечного мира. Они обязательно создадут новую звездную карту, которая заменит небо над вечным миром. Этого не избежать. Сердце Цинь Му слегка дрогнуло. Насколько хороши эти небеса строительства и создания, они называют себя воюющими небесами, и уже давно превратились в настоящие машины войны. В прошлом на верховных небесах сияния императора-основателя жила раса богов небесных работ. Тем не менее, в сравнении с ними, она покажется слабой. Даже с миллионом богов и дьяволов, а также практиками императорского трона, их уничтожение может оказаться невозможным. Продолжал Юй Чэнь Цзы. Секта чистого небосвода всегда помогала их разрабатывать свои сокровища, и после миллиона лет развития эти небеса, скорее всего, ожили и превратились в оружие хаоса, обладающим невообразимой мощью. Цинь Му и остальные потеряли дар речи. Силы райских небес были попросту слишком ужасающими. Будда Сакра был небесным работником императора-основателя, богом войны. Тем не менее, в одиночку он может не суметь пробраться на небеса строительства и повредить новую звездную карту. Ужасно взволновавшись, Цинь Му задумался. Когда новую карту закончит строить и повесит над вечным миром, нам конец. Имперский наставник внезапно проговорил. Строительство новой звездной карты побеспокоит вечный мир не сильнее, чем остальных. Практики вроде двух матерей Земли, Махакал и остальных, будут встревожены не слабее, чем мы. Сердце Цинь Му слегка дрогнуло, он кивнул. Новую звездную карту повесит в небе только тогда, когда Мать Земли, Махакала и остальные будут повержены, либо сдадутся, улыбнулся имперский наставник. Поэтому нам не стоит слишком волноваться. Что касается старой звездной карты, то вечный мир мог бы ею воспользоваться. Вот только ее некому охранять. Бай Цуэр улыбнулась. Я не привыкла к суете нижней границы, поэтому собираюсь остаться в лунном дворце. Имперский наставник вечного мира поспешно ее отблагодарил. На лице Цинь Му возникло серьезное выражение. Я хотел бы посоветоваться с богом меча высшего императора касательно техник меча. Это возможно? Бай Цуэр торжественно ответила. Не знаю, можно ли это будет назвать консультацией, но владыка культа может остаться на пару дней, и мы поболтаем. Цинь Му был вне себя от радости, следуя за ней в лунный дворец. Имперский наставник и Юй Чэнь Цзы смотрели парочке вслед, увидев, как Цинь Му пытается взять бога меча высшего императора за руку, но та лишь шлепнула его по ладони. Двое мужчин растерянно переглянулись. Глава 872. В ксаждении на путь це помощью мирских проблем. В лунном дворце Цинь Му и Бай Цуэр и вправду разговаривали о техниках меча. Несмотря на то, что искусство девушки базировались на учениях Цинь Му, за 40 тысяч лет совершенствования ее мастерство значительно улучшилось. Когда Цинь Му и гроссмейстер вернулись на 40 тысяч лет в прошлое, в город Ста Процветаний, первый продемонстрировал свои техники меча Бай Цуэр, Бай Цинфу и остальным. Тем не менее, когда эпоха высшего императора пала, из всех, кто это увидел, выжила только Бай Цуэр. После того, как Цинь Му ушел, она была вынуждена в одиночку защищать своих людей и искать место, в котором эпоха высшего императора могла бы выжить, самостоятельно преодолевая все испытания и невзгоды. Бай Цуэр постепенно развивала технику меча Цинь Му, становясь богом, защищающим своих подданных. Она напоминала первого предка, отличаясь лишь тем, что обладала даже большей решимостью. Происхождение Бай Цуэр было хуже, чем у первого предка. Тот являлся потомком императора-основателя, и с детства получал лучшее образование, а также совершенствовал самые сильные техники и божественные искусства. Она же, с другой стороны, была лишь дочерью городского лорда города Ста Процветания и обладала не слишком чистой родословной драконьей расы. Лучшими божественными искусствами, которые она изучала, были техники меча и высшие тайны древнего дракона, которые ей передал Циньму. Более того, юноша не успел передать их целиком. Ее оставалось полагаться лишь на себя, дорабатывая и улучшая эти техники, и несмотря на то, что в них до сих пор виднелись следы Циньму, их ключевые свойства давно отдалились от его пути. Это вызвало у Циньму невероятное восхищение и уважение. Только когда техника меча олицетворяет дух своей эпохи, практик может вступить на путь. Подобный вид вхождения на путь базируется не на изучении техник императорского трона или же математических вычислений великого Дао древних богов, как это делали клоны небесного преподобного Юя. Вхождение на путь с помощью техники императорского трона базировалось на совершенствовании ее создателя и позволяло практикам обрести безграничное понимание. Если речь шла о вхождении на путь посредством изучения великого Дао древних богов, то этот способ лишь позволял исполнять божественные искусства древних богов. Оба эти подхода позволяли срезать огромную часть пути. Истинный способ вхождения на путь состоял в том, что практик подвергался влиянию духа великой эпохи, благодаря чему его сердце Дао, пульсы дыхания колебались в такт с ней, подобное сердце Дао черпало силы с мирских проблем, позволяя вступить на путь. Подобный способ вхождения на путь был возможен только в мире смертных. Вхождение на путь с помощью мирских проблем являлось самым верным способом. Меч Дао старейшины деревни был рожден бесчисленными взмахами меча, глубоко почитающими достижения предшественников несмотря на все неудачи. Имперский наставник взошел на путь с помощью реформы и решимости двигаться вперед. Мясник вступил на путь своим непреклонным духом, отказывающимся боготворить небеса и землю и принимать поражение. Он поднял свои мечи на небо, искренне веря в возвращение долгов благодарности и мести. Циньму вступил на путь после того, как его подтолкнул первый предок. Он нес на своей спине бремя ответственности, но был не в силах что-либо сделать. Впав в ярость на поле боя Верховных Небес Императора, он пытался изменить судьбу человечества. Бай Цуэр, в свою очередь, вступила на путь, используя свой меч для защиты людей, обороняя простых людей и даря им надежду на выживание. Ее меч Дао перестал продвигаться после того, как эпоха Высшего Императора окончательно закончилась, а ее люди были в безопасности. Лишь тогда, когда война и хаос прекратились, и граждане эпохи Высшего Императора снова обрели шанс жить и развиваться. На тот момент ее меч Дао достиг 27 небес совершенствования. Тогда пришел черед развиваться для талантов нового поколения вроде Императора-Основателя, что позволило Богу Меча Высшего Императора наконец сложить свои полномочия. Из-за этого ее меч Дао не мог продолжить совершенствоваться. Тем не менее, ее техники меча и философия того, что жизнь людей дороже небес, значительно повлияло на эпоху императора-основателя, которая просуществовала 20 тысяч лет, и даже на вечный мир, который пришел после нее. Обсуждая техники меча, Циньму передал ей свои 18-ю и 19-ю формы меча, а взамен изучил ее великое божественное искусство меча Дао. В мече этой девушки он сумел увидеть все испытания и невзгоды, которые она пережила, а также ее упрямую решительность. В этот раз он передал ей полную версию своих техник меча, а также техники высшей тайны древнего дракона. Причина, по которой бог меча высшего императора не сумела совершенствоваться до следующей области, состояла как раз в том, что в изученной ею технике высшей тайны древнего дракона были пробелы. Теперь же, когда она обрела полную версию, даже без улучшения своего меча Дао, она могла перейти на новую область совершенствования. «Ты хочешь найти руины заката?» После того, как Циньму упомянул руины заката, Бай Цуэр ненадолго задумалась, прежде чем проговорить. «В прошлом я вела своих людей к Восточному морю, еще до того, как Юаньду был запечатан. Неподалеку от моря я встретила огромного дракона, по описанию похожему на герцога драконов, которого ты упоминал. Если он был там, то и руины заката должны быть где-то в том месте». Глаза Циньму загорелись, он тут же расспросил, где именно она видела герцога драконов. Бай Цуэр нарисовала для него морскую карту. У герцога драконов крайне скверный характер. Он является потомком древних божественных драконов, поэтому, отправляясь туда, Ты должен быть крайне осторожным. На звездной карте ученики Вечного Мира тщательно работали, будто пчелы, исправляя поврежденные части построения и молниеносно носясь по небу. Звездная карта была драгоценным артефактом, и имперский наставник хотел ее отстроить, чтобы превратить в оружие построения Вечного Мира. Он думал о том, чтобы избавиться от этой звездной карты, тем не менее, это лишь бы ускорило создание новой карты райскими небесами. Это было бы крайне невыгодно для Вечного Мира. Воспользоваться ленивостью райских небес и сделать Вечный Мир даже более безобидным на вид было намного разумнее. Циньму и Бай Цуэр покинули Лунный Дворец, чтобы помочь ученикам отремонтировать карту и исправить и улучшить ее построение, проводя свое время с пользой. Это длилось до того дня, когда Циньму внезапно вспомнил о небесном преподобном Юе. «Черт, я оставил брата Юя в Академии Речной Гробницы почти на полгода». У юноши не оставалось выбора, кроме как уйти. Бай Цуэр стояла у Лунного Дворца, маша ему на прощание. Циньму сидел на голове Целиня, в то время как тот мчался в сторону мира внизу. Он оглянулся, увидев девушку, танцующую со своим мечом в ослепительном свете луны. Ошеломленно на нее смотря, он чувствовал, что меч Дао Бай Цуэр, застывший в развитии на тысячи лет, внезапно проснулся и начал продвигаться вперед. Девушка, казалось, снова нашла что-то или кого-то, ради защиты чего можно было пожертвовать жизнью, благодаря чему ее достижения в мече Дао сдвинулись с места. Она хочет защитить Вечный Мир, унаследовавший философию высшего императора. Или она хочет защитить меня? Покачав головой, Циньму рассмеялся. Должно быть, она хочет спасти Вечный Мир. В Академии Речной Гробницы Циньму с мрачным выражением лица забрал небесного преподобного Юя и водного Целиня, которые сильно разжирели из-за кормежки Янер. За последние полгода, которые небесный преподобный Юй провел с герцогом Веем, его голос стал значительно громче, вызывая звон в ушах Циньму. Выражение лица юноши помрачнело еще сильнее. Он строго запретил Янер продолжать кормить Юя и водного Целиня, после чего заставил первого тренироваться на протяжении всего путешествия, не теряя времени, чтобы избавиться от всех лишних складок жира. Что касалось водного Целиня, то Циньму отдал его под опеку жердяю. Когда речь шла о сбросе лишнего веса, Целинь хорошо в этом разбирался. Потеряв возможность их кормить, у Янер не осталось выбора, кроме как заняться Циньму. Тот купил ей семян подсолнуха, и девушке приходилось чистить их по одному, кормя его. Молодой мастер ест дьявольских богов, она поймала дьявольского бога, огромного и крепкого будто гора, пытаясь пробудить в парне аппетит. Циньму покачал головой. Глубоко разочаровавшись, девушка сама съела дьявольского бога, а затем улетела прочь, прежде чем вернуться с богом в когтях. Молодой мастер ест обычных богов, тот снова покачал головой. Янер отрыгнула, наевшись до отвала. Вскоре они достигли Академии Нефритовой столицы. Академия Ван Мужаня слегка уступала в сравнении с другими академиями. В прошлом она была главной и самой известной священной землей Вечного Мира, но из-за своей излишней изоляции отстала во времени, не сумев реформироваться вовремя и продолжая пытаться использовать свое древнее основание, чтобы привлекать учеников. Тем не менее, здесь Циньму наткнулся на первого предка. Кроме него, остальные императоры людей тоже прибыли сюда, занимая должности в дирекции, чтобы обучать учеников. Маленькая нефритовая столица была осколком райских небес императора-основателя и несла в себе глубокую сентиментальную ценность для первого предка. В прошлом, когда тот пал духом, он превратился в каменную статую именно в этом месте. Второй и третий предки, император людей Цикан и остальные были самыми выдающими гениями за 20 тысяч лет с момента падения императора-основателя. Теперь, воскреснув, они стали даже более выдающимися, чем раньше. Эти императоры людей умудрились открыть свои божественные сокровища райской реки, их способности были поистине удивительными. Более того, они продолжали оставаться основными силами Фэнду, чем привлекали многих учеников к Академии Нефритовой столицы. Первый предок также перенес коллекции Дворца Нефритового Сияния в маленькую нефритовую столицу, значительно ускоряя прогресс с Академии. Циньму привел сюда небесного преподобного Юя в поисках знаний, и спустя 10 дней, он уже закончил изучать все плоды здешней реформы. Тем не менее, небесный преподобный Юй еще не успел закончить, поэтому ему оставалось лишь ждать. Император людей Цинь, кажется, ты сильно заботишься о маленьком пухлише, Небрежно играя со щеками небесного преподобного Юя, император людей Цикан сжал его рот в трубочку и засмеялся. «Неужели ты собираешься вырастить в нем следующего императора людей?» Глаза Циньму загорелись. Он никогда раньше не строил планов насчет небесного преподобного Юя. Он всего лишь пытался не разочаровать старшего вестника смерти, и хотел помочь небесному преподобному Юю стать существом, которое бы не уступало тому, кем он был в прошлом, и вновь начать соответствовать репутации небесного преподобного, поразившего весь мир. Тем не менее, он не сможет всегда таскать небесного преподобного Юя за собой, и, возможно, в будущем тому придется стать новым императором людей. Император людей каждого нового поколения сильнее предыдущего, широко улыбнулся император людей Цикан. «Как ты думаешь, в будущем он сможет тебя одолеть?» Циньму скромно ответил. «В нашем зале императоров людей и вправду есть подобная традиция. Брат Юй поистине талантлив и удивителен, в чем значительно меня превосходит. Тем не менее, я же тело тирана». Император людей Цикан ухмыльнулся. «Оставь маленького пухлиша здесь. Мы, старики, вместе займемся его обучением. Я гарантирую, что он сможет избить тебя, тело тирана, до такой степени, что ты будешь звать маму и папу». Циньму громко рассмеялся, оставляя им небесного преподобного Юя. «Не обучайте его техникам и тому, как открывать божественные сокровища. Если кто-то меня не послушает, то я побью его до такой степени, что он будет звать маму и папу». Старые императоры людей холодно рассмеялись, собираясь преподать этому обманщику учителей и предателю предков урок, но Циньму поспешно позвал Циленя, схватил Янер и со свистом улетел прочь. «Молодой мастер, куда мы отправляемся?» Заметив его приподнятое настроение, Янер улыбчиво поинтересовалась. «К Восточному морю», указав пальцем на восток, воскликнул Циньму. Янер продолжала любопытствовать. «Молодой мастер устал есть богов и дьяволов суши, ты хочешь попробовать морепродукты? Боги и дьяволы морей воняют рыбой. Мы будем искать руины заката». Циньму зловеще засмеялся. «Мы будем искать следы мастера-основателя небесного святого культа Вэй Суйфэна, и посмотрим, какие тайны он там оставил для меня». Цилинь радостно помчался в сторону Восточного моря. Достиг воды, они увидели огромных зверей, радостно резвящихся над волнами. Спустя несколько месяцев Цилинь лежал на воде брюхом к небу. Как бы сильно Циньму его не избивал, он отказывался продолжать двигаться вперед. Исходя из морской карты, которую мне нарисовала Бай Цуэр, место, где она встретила герцога драконов, должно быть неподалеку. Циньму огляделся по сторонам, сравнивая окрестности с картой, но все же не сумел ничего обнаружить. Сняв ивовый лист со своего межбровья, он спустился сознанием на землю слова Цинь и спросил: «Небесный герцог, ты меня видишь?» Спустя некоторое время клон небесного герцога ответил: «Да». «Что ты задумал в этот раз?» Циньму тут же ответил: «Я могу попросить небесного герцога помочь мне найти руины заката?» Небесный герцог пристально на него уставился. Выражение лица Циньму оставалось неизменным. Спустя некоторое время небесный герцог фыркнул: «Поверхность моря здесь очень гладкая, руины конца не тут». Циньму растерянно повернулся к лавовому графу земли, но тот не обращал на него внимания. Ему оставалось лишь вернуть свое сознание. Открыв врата небесной воли, он в ожидании встал перед ними. Спустя долгое время крохотная лодка медленно подплыла к противоположной стороне врат. На ее носу стоял старший вестник смерти. «Небесный преподобный Ю, можно поинтересоваться, как найти дорогу к руинам заката?» — спросил Циньму. Фонарь в руке старшего вестника смерти почти погас. Он молча покачал головой. Циньму продолжал давить. «А к стране герцога драконов?» Фонарь старшего вестника смерти задрожал. Он высунул руку из врат и показал пальцем. «Спасибо», — вежливо ответил Циньму, собираясь закрыть врата небесной воли. «Погоди минутку», — старший вестник смерти протянул руку, свет его фонаря упал прямо на лицо Циньму. Выражение лица старика было не слишком приятным. «Ты звал меня лишь для того, чтобы спросить дорогу?» Циньму кивнул. Ладонь, держащая фонарь, слегка задрожала, старик за ней тяжело дышал, пытаясь ответить не слишком грубо. «Что касается того, как ты заботишься о небесном преподобном Юе, где он, где ты его оставил?» Глава 873. Песнь дракона над бескрайним морем. Сверкая улыбкой, Циньму засунул руку старшего вестника смерти обратно в Юду, пытаясь закрыть врата небесной воли. У небесного преподобного Юя все отлично. Я оставил его в Академии Нефритовой столицы. Сейчас он совершенствуется вместе с 35 императорами людей, включая первого предка. Он уже довольно силен. Когда я покину место императора людей, то он станет 38-м из нас. Старший вестник смерти не собирался уходить. Цинь Му со всей силы надавил на врата, наконец умудряясь их закрыть, прежде чем тут же рассеять их. «Молодой мастер, море почернело», — проговорила Янер, смотря вниз. Цинь Му опустил взгляд. Морская вода и вправду стала черной. Под ее поверхностью медленно плыла бумажная лодка. Старший вестник смерти протянул свой фонарь, с горьким выражением лица осветив им Цинь Му. Увидев зрелище под водой, Цилинь почувствовал, как по его спине пробежались мурашки, и тут же подлетел в небо. Цинь Му ничего не мог с этим поделать. «Небесный преподобный Ю, отправляйся в Академию Нефритовой столицы и сам взгляни, ты увидишь, говорю ли я правду. Не нужно утруждать себя и преследовать меня». Старший вестник смерти постепенно исчез из-под воды, его голос прозвенел вдали. «Я навещу Академию Нефритовой столицы. Если твои слова окажутся неправдой, то я вернусь, и мы с тобой хорошенько поболтаем». Лишь после этого тьма под ногами Цинь Му исчезла. Спустя некоторое время в Академию Нефритовой столицы прибыл еще один старший вестник смерти. Миры живых и мертвых сильно отличались. Старший вестник смерти не хотел вмешиваться в дела живых, поэтому решил не показываться им на глаза и наблюдал за происходящим из тени, откуда он увидел, что императоры людей тренировались с каким-то маленьким жердяем. На лице старшего вестника смерти застыла ухмылка. Он думал: «Этот жердяй определенно не небесный преподобный Юй. Лань Юйтянь, давай сразимся». Коренастый император людей Цикан запечатал свои божественные сокровища и начал избивать маленького толстяка. После него наступила очередь Ишаня, а затем Лань По. Выражение лица старшего вестника смерти стало ужасно мрачным. Он загорелся желанием уничтожить тот мир. Единственным, что его успокаивало, был тот факт, что несмотря на то, что жердяю сильно доставалось, императоры людей не переходили грани, и его жизни ничего не угрожало. Окружив избитого небесного преподобного Юя, императоры людей начали указывать на слабые места его движений. Зал императоров людей верит в то, что если ты не сражаешься, то не достигнешь успеха, и если тебя не избивают, то ты ничего не стоишь. У нас есть традиция, по которой, если ученик добился успеха в своем обучении, то он должен избить своего учителя. Тебе нельзя у нас учиться. Мы никогда не изучали техник своих учителей, вместо этого создавая свои собственные техники и божественные искусства. Если ты не придумаешь чего-то своего, то как тебе удастся избить того мерзавца по фамилии Цинь? Услышав это, старший вестник смерти почувствовал облегчение. Его слегка волновал подход стариков к обучению, тем не менее цель, к которой они стремились, была священной. Цинь Му, Янер и Цилинь отправились в том направлении, куда указал старший вестник смерти. Проведя в пути более 10 дней, они так и не нашли страны герцога драконов. За исключением волны летающей рыбы, вокруг ничего не было. Море напоминало пустыню, постепенно сводя их с ума. Цилинь снова решил развлечься на воде, но у Цинь Му уже не было сил его избивать. Схватив громадину за хвост, он продолжил идти вперед, волоча его за собой. Последнее время Янер питалась исключительно рыбой и морскими созданиями, и вскоре те ей надоели. Примостившись на плече Цинь Му, она уставилась вперед безжизненным взглядом, время от времени протягивая коготь, чтобы почесать уголок своего рта и достать застрявшую там рыбью кость. Цинь Му в очередной раз достал морскую карту, нарисованную Бай Цуэр. Недолго на нее поглядев, он выбросил ее в море. Карта изображала море 40-тысячелетней давности. Со всеми изменениями неба и земли, география Восточного моря больше не соответствовала ей. Более того, первобытное царство было запечатано, а затем распечатано, претерпев значительные изменения. Особенно сильно это касалось моря. Заметить движение гор на морском дне было крайне сложно. За долгие годы исчезли бесчисленные острова, значительно усложняя определение местонахождения. Внезапно Цинь Му наклонил голову и прохрипел: «Сестра Янь, ты слышишь эту песню?» Янер тихо ответила: «Молодой мастер, должно быть, тебе послышалось. Нет никакой песни, я и вправду слышу чей-то голос». Они двинулись в сторону голоса, и спустя некоторое расстояние увидели огромный скелет, наполовину торчащий из воды. Это был невообразимо огромный скелет дракона. Несмотря на то, что море было крайне глубоким, он все равно наполовину торчал над его поверхностью, что позволяло представить его ужасающие размеры. Звуки песни доносились со стороны скелета. Подойдя поближе, Циньму и остальные обнаружили, что именно он их и извергал. Рот божественного дракона открывался и закрывался, порождая звуки песни. Тем не менее, тот определенно был мертв, так как он мог петь. Голос скелета был грубым, затяжным и глубоким, монстр напоминал морского поэта, его песня была полна грусти и скорби. «Молодой мастер, о чем он поет?» – спросила Янер, так как она не понимала языка драконов. «Он поет о своем доме на невероятно древнем драконьем языке. В свои ранние годы Циньму пытался расшифровать драконье писание в гнезде истинного владыки драконов, поэтому отлично разбирался в вопросах драконьего языка. Его родной дом – это страна герцога драконов», продолжая слушать песню, проговорил Циньму. Он рассказывает о том, что страна герцога драконов была прекрасным местом. В ней божественные драконы резвились над морскими волнами и бесчисленными островами. На этих островах они строили удивительные строения и правили морями. Различные расы моря отдавали им дань своего уважения и приносили подношения в виде нефрита и морских драгоценных камней. Божественные драконы жили в мире и гармонии. Многие из них отправлялись в различные города и становились драконьими королями, призывающими дожди, чем завоевали огромное уважение со стороны людей. Внезапно песня стала невероятно грустной, наполняясь желанием убивать и растерянностью. Он рассказывает, что однажды спустились стражи пернатого леса райских небес и разрушили его дом. Семьи божественных драконов были разделены и порабощены, их тела пронзили цепями. Многих пленников обезглавили, и море стало красным от их крови. Множество его сородичей стали рабами на кораблях. Внимательно слушая песню дракона, Циньму продолжал переводить. Стражи пернатого леса райских небес использовали их плоть и кровь в качестве подношения небесному императору райских небес. Их король, герцог драконов, тоже оказался в рабстве и был отправлен на райские небеса для суда. Его дом разрушили вот так просто, делая его бездомным скитальцем. Скучая по родине, он возвращался в свой пустой дворец, встречая там одиноких духов и диких призраков, до сих пор блуждающих по зданию. Целинь спрятался за спиной Циньму, робко поглядывая на скелет божественного дракона. Владыка культа, где его родина? Почему он умер здесь? Скелет дракона давно был мертв, но его тоска по родному городу заставляла его продолжать эту песню о родине. Он не мог им ответить. Это герцог драконов. Неужели именно его Бай Цуэр видела у Восточного моря? Циньму ненадолго задумался, прежде чем использовал технику природы 10 000 душ, чтобы пробудить скелет. Огромный дракон, торчащий над морем, внезапно загрохотал и задрожал, поднимая к небу огромную волну и взлетая над водой. Выпрямившись, он открыл пасть и проревел: «Дом, дом, меня нельзя хоронить на чужбине, я хочу вернуться домой». Циньму стоял под ним, его окружила бурлящая вода, но он защитился своей жизненной ци, поднял голову и громко прокричал: «Где твой дом, Вьюх?» Скелет дракона внезапно взмыл в воздух и улетел прочь, двигая всем телом. Тем не менее, без плоти и магической силы, он преодолел лишь небольшое расстояние, прежде чем упасть с неба и погрузиться в воду. Во все стороны двинулись огромные волны, а его кости рассыпались, разлетаясь по округе. Циньму снова использовал магическую силу, чтобы пробудить скелет, и спустя некоторое время тот сложился обратно, возвращая свою прежнюю форму. В этот раз он не стал подниматься в воздух и поплыл по воде, тем не менее, его скорость все равно была невероятно высокой. «Не отставайте от него!» Циньму запрыгнул на голову Целиня, и тот поспешно бросился вдогонку за скелетом. Скорость последнего непрерывно увеличивалась. Рассекая поверхность воды, он внезапно исчез из поля зрения. Циньму ошеломленно дрогнул, а Целинь осторожно протянул коготь, чтобы коснуться пространства впереди. Внезапно тот исчез так же, как дракон. Это дымовая завеса, созданная построением. Циньму вошел внутрь. Море перед ним внезапно исчезло, обнаруживая масштабную картину. Бесчисленные боги хватали герцогов-драконов с телами людей и драконьими головами, после чего обезглавливали их ножами для жертвоприношений. Несчетные головы падали вниз, их кровь формировала целый океан, поднимая к небу красные волны. В воздухе висел огромный жертвенный алтарь. Его окружила кровь, начиная масштабное жертвоприношение. Божественные и дьявольские генералы стражей пернатого леса один за другим выкрикивали приказы. Граждане страны герцога драконов стали жертвоприношениями, их плоть и кровь отправлялась на райские небеса в качестве подарка небесному императору и чиновникам райских небес. Цинь Му ошеломленно покачал головой. Внезапно видение перед его глазами рассеялось, и показалась реальность. Картина жертвоприношения была лишь эхо истории. Эта сцена произошла во времена эпохи дракона Ханя, в период, когда Вэй Суй Фэн повел стражей пернатого леса подавлять восстание в стране герцога драконов, а затем преподнести ее жителей в качестве жертвоприношения райским небесам. То, что он только что увидел, было действительностью. По огромном клочке земли впереди были разбросаны бесчисленные скелеты драконов. Их кости виднелись в каждом его уголке, а внутри полуразрушенных дворцов сиял призрачный огонь, окутывая белые кости и двигая ими. Это место напоминало преисподнюю. В воздухе парили скелеты с призрачным огнем в глазах, городские рынки до сих пор кипели жизнью, по ним бродили бесчисленные мертвые монстры. Цинь Му даже разглядел призрачный рынок. Герцоги драконов продолжали покупать и продавать товары, будто были живы. Он даже слышал шум, с которым они торговались. Цинь Му привел Целиня и Янер в город страны герцога драконов. В сравнении с огромными божественными драконами Целинь казался карликом, и даже приняв свой истинный облик, он не шел бы ни в какое сравнение с их размерами. Божественные драконы прошлого построили удивительную цивилизацию и великую страну. Стоя среди ходячих белых костей, Цинь Му наблюдал, как они будто продолжали жить своими беззаботными жизнями. Тем не менее, эта картина все равно была невероятно странной. Затем Цинь Му заметил скелет дракона, который привел их в страну герцога драконов. Превратившись в герцога дракона с телом человека и головой дракона, тот, казалось, возродился и радостно летал по небу. Юноша видел перед собой лишь горы белых костей. Тем не менее, для дракона это место не было руинами, а бурлило жизнью. Его сородичи казались ему вполне живыми. Герцог драконов радостно здоровался с пролетающими мимо скелетами, не осознавая, что он был мертв, как и его сородичи. Все это было лишь плодом несправедливой смерти герцога драконов. Из-за этого он забыл, что умер, и в своей тупости и растерянности просто повторял все, чем занимался при жизни. Тем не менее, ему наконец удалось вернуться в свой дом, успокоить свою тоску и обрести покой после смерти. «Владыка культа, они знают, что мертвы?» – встревоженно спросил Целинь. Еще до того, как Цинь Му успел ответить, все божественные драконы страны герцога драконов, казалось, услышали его слова и повернули головы в сторону Целиня. Тот ошеломленно моргнул, прежде чем поспешно спрятаться за спиной Цинь Му, поджать хвост и начать дрожать от страха. Хуа! Казалось, будто на них обрушился гул цунами. В мгновение ока в кипящей движением стране герцога драконов все скелеты упали на землю и рассыпались. Бесчисленные кости разлетелись по земле, а призрачный огонь в их глазах погас, не осталось ни одного герцога драконов, стоящего на ногах. Изначально они не понимали, что были мертвы, но теперь, когда Целинь им об этом сообщил, их души потеряли контроль над скелетами, и страну герцога драконов целиком поглотила смерть. Когда звон костей затих, в округе воцарилась гробовая тишина, не было слышно ни малейшего шума, небеса постепенно потемнели, раздался едва слышный вздох, и в воздухе запылало призрачное пламя. Бесчисленные бумажные лодки выплыли из Юду, на носу каждой из них стоял вестник смерти. Цинь Му выразил свое почтение, вестники смерти ответили ему тем же. Герцоги драконов мертвы уже почти миллион лет. Тем не менее, они об этом не знали, из-за чего их души задержались здесь, отказываясь уходить, объяснил один из вестников смерти. До этого их воля к жизни была слишком сильна, поэтому я не мог их увести. Но теперь, когда они осознали, что мертвы, я наконец могу доставить их в Юду. Цинь Му огляделся по сторонам. Головы большинства скелетов были отрублены и лежали на земле. Нахмурившись, он проговорил мрачным тоном. «Небесный преподобный Ю, командир стражей пернатого леса Вэй Суй Фэн является моим старшим братом. Неужели он и вправду был таким жестоким? Ему действительно нужно было уничтожать всю расу герцогов драконов и их страну?» «Вэй Суй Фэн не был жестоким», — ответил старший вестник смерти. «Жестокими были все райские небеса дракона Ханя». Цинь Му был ошеломлен. Использование восставшей расы в качестве жертвоприношения небесному императору во времена дракона Ханя, это было довольно популярной практикой, продолжал старший вестник смерти. Стражи пернатого леса подавили восстание и обрели победу в бою со страной герцога драконов. Затем они уничтожили всю страну и ее расу, принося их в жертву небесному императору, чтобы тот насладился пиром из свежей плоти и крови. Подобное считалось нормальным лишь в те времена. Твой старший брат всего лишь следовал традициям эпохи, в которой оказался. Он не мог ничего с этим поделать. Если бы он сделал по-своему, то стал бы изгоем. Такие вещи попросту происходили слишком часто. Почему небесного императора пришлось убить? Почему Небесный Союз был вынужден приложить для этого все усилия? Именно поэтому волосы Циньму встали дыбом. Смерть древнего небесного императора не была несправедливой. Глава 874. Кповавое бедствие дракона Ханя. Ты провел слишком мало времени на райских с небесах дракона Ханя, из-за чего не успел увидеть, насколько мрачным было то место. Лицо старшего вестника смерти было скрыто тенями, из-за чего его нельзя было разглядеть. Он продолжал спокойно говорить. В эпоху древнего небесного императора бесчисленные расы существ после начала мира были истреблены. Даже расы полубогов не спаслись от этой угрозы. Тогда, у Яшмового водоема, ты увидел лишь красивую часть тех времен. Что же касается ее грязной стороны, то ты о ней не знаешь. Циньму ненадолго замолчал. Насколько она была грязной, картина перед его глазами внезапно изменилась. Он попал в воспоминания старшего вестника смерти. Он оказался в какой-то варварской эпохе. Здешние люди были одеты в юбки из соломы и кожи зверей, их одежда выглядела изодранной и неопрятной. Тем не менее, вдали возвышалась огромная святыня, поражающая своим изящным видом. Перед святыней располагался жертвенный алтарь. Плохо одетые, голодные люди подносили туда свою лучшую еду и самых красивых девственниц в качестве жертвы, надеясь получить хорошую погоду взамен. Лучи света мерцали над жертвенным алтарем, формируя силуэты небесного императора и королей богов райских небес, которые затем забирали девственниц себе для обеда и развлечений. Затем перед глазами Циньму появилась следующая картина, и он увидел другую расу, которая не приносила в жертву богам мяса. Внушительные на вид боги схватили ее жителей и повели их к жертвенному алтарю, после чего обезглавили их, чтобы успокоить ярость небес. Под жертвенным алтарем постепенно скапливалась целая гора из трупов и костей. Старший вестник смерти показал Циньму еще одно воспоминание. В нем рабы из различных рас добывали ресурсы в первобытном царстве. Тела этих практиков божественных искусств были проткнуты цепями, из их ран вытекал гной. Босыми ногами они ступали по бездонной шахте, добывая руду под ослепительным светом божественного металла. Над этими рабами надзирали боги райских небес дракона Ханя. От ярких лучей божественного металла кожа этих практиков покрывалась ожогами и гноилась. Им казалось, будто их разрежет в любой момент. Это напоминало ужасную пытку тысячи порезов. Воспоминание старшего вестника смерти снова изменилось. Он перетащил Циньму в новое место. Юноша увидел на небесах войну между различными расами. Перед началом боя вожди рас приносили в жертву богам райских небес простых людей и рабов, чтобы те помогли им победить. Бесчисленные трупы падали перед линией столкновения, поднимая к небу красную дымку. Когда бой наконец начался, боги и дьяволы райских небес спускались на землю, чтобы собирать плоды. Древние боги безжалостно уничтожали армию противника. Тем не менее, они не поднимали руку на древнего бога, сражающегося на стороне противника. Их цель состояла лишь в том, чтобы убить простых людей, и проигрывал тот, чьи люди заканчивались первыми. Для древних богов райских небес войны простых людей казались незначительными, и они использовали их лишь для получения кровавых жертв. Тем не менее, для рас мира смертных это было борьбой за выживание. У них не было выбора, кроме как подносить жертвоприношения перед каждым боем. В противном случае их всех бы убили. Задрожав всем телом, Циньму вырвался из воспоминания старшего вестника смерти. Задыхаясь, он напоминал человека, который едва не утонул, и пытался отдышаться на суше. В условиях такой ужасной эпохи мастер-основатель Вэй Сюй Фэн и вправду не мог не следовать обычаям. Старший вестник смерти продолжил. Сцены, которые я видел, были лишь вершиной айсберга. Было много того, что я не увидел. Во времена дракона Ханя подобное происходило каждый день, и такие райские небеса и небесный император, будь то полубоги или существа после начала мира, они думали лишь о том, чтобы их истребить. Циньму собрался с мыслями. Попав в эпоху дракона Ханя, он провел там не слишком много времени, и посетил лишь собрание Яшмового водоема. Тогда райские небеса собрались всех великих лидеров различных рас и провели невероятно величественное мероприятие. Ему удалось увидеть лишь самую цивилизованную и процветающую сторону той эпохи. Он не спускался к нижней границе и не видел жизни обычных людей других небес. Из-за этого он не слишком ненавидел древнего небесного императора и, почувствовав, что может объединить с ним силы, связался с Янь Цилин и сформировал с ним союз. Только сейчас он понял, насколько наивно тогда повелся. Несмотря на то, что это он инициировал создание Небесного Союза, являясь его основателем, он не мог понять, почему Небесный Преподобный Юнь и остальные объединили силы с небесами дракона, основанными Небесным Преподобным Хао. Он не знал, с какой стати они закрыли глаза на свои раздоры и вместе расправились с Небесным Императором. В то время райские небеса, возглавляемые древним небесным императором, были невообразимо диким и жестоким местом. Оно заставляло десятки тысяч раз мира дрожать от страха, понимая, что их могут уничтожить в любой миг. Райские небеса дракона и Ханя были пешками, позволяющие им оставаться у власти. Небесный император заставил их контролировать нижнюю границу и подносить жертвоприношения мощным райским небесам дракона Ханя. Кроме того, он следил за тем, чтобы они все время воевали друг с другом и не могли стать слишком сильными. В то время конфликт между полубогами и остальными существами не был самой важной проблемой. Ею был конфликт с райскими небесами дракона Ханя. В результате, райские небеса дракона и Ханя объединились, как и все остальные расы, будь то полубоги или существа после начала мира. Они должны были избавиться от древнего императора. Этот мир не разделялся на черное и белое. В прошлом Небесный Союз изменился и заменил собой древних богов, становясь правителем зловещих райских небес современности. Тем не менее, в его рядах до сих пор были те люди, которые тяжело сражались за жизнь различных рас. Только после того, как Небесный Союз избавился от древнего небесного императора, смогли появиться эпохи Багрового Света, Высшего Императора, Императора-Основателя и Вечный Мир. Если бы древний небесный император до сих пор был у власти, то вся Вселенная, десятки тысяч миров и небес, навсегда застряли бы в тех жестоких временах и не смогли бы развиться. Несмотря на то, что Небесный Союз в будущем перестал быть праведным, сначала он совершил великое добро для всех рас, включая полубогов. Избавление от древнего небесного императора было невероятно благим делом. В таком случае то, что я вступил в союз с небесным императором, было ошибкой. Пробормотал себе под нос Циньму. В руинах страны герцога дракона бесчисленные вестники смерти летали по округе, поднимая духи мертвых драконов на свои лодки. Некоторые из герцогов драконов не желали садиться в лодку и убегали от вестников смерти, летая по небу. В ответ на это вестники смерти подняли свои фонари и посветили на лица душ драконов. Те тут же потеряли сознание и невольно выстроились в очередь перед лодками. Наполнившись душами мертвых, лодки отплыли в сторону Юду, исчезая из поля зрения. Очень скоро округа затихла, в ней воцарилась абсолютная тишина. Тем не менее, если бы я не заключил союз с небесным императором, то вечный мир оказался бы в огромной опасности и не смог бы совладать с матерью земли. Циньму отвел взгляд в сторону, чувствуя себя растерянным. Он ходил взад-вперед, бесцельно блуждая по городу драконов. Понимая его чувства, Цилинь оставил его в покое. Небесный император заслуживает смерти. Тем не менее, если бы я не объединил с ним сил, то вечный мир не смог бы долго продержаться. Но если небесный император сможет вернуть себе свое физическое тело, то мир вернется в те жестокие времена. Небесного императора можно использовать, его нужно использовать, чтобы выиграть время. Тем не менее, ему нельзя позволить воскреснуть. Нельзя позволить ему воскреснуть. Он должен навсегда остаться полуживым, как сейчас. Успокоившись, Циньму начал обыскивать округу на предмет следов, оставленных его старшим братом Вэй Суйфэнем. Вэй Суйфэн всегда продумывал свои действия, и если он оставил что-то для Циньму в руинах заката, то определенно учитывал возможность того, что Циньму не найдет руин заката. Таким образом, он должен был оставить какие-то подсказки. Тем не менее, страна герцога драконов давно превратилась в руины, а ее размеры были огромны. Она была почти такой же обширной, как вечный мир, и чтобы найти здесь что-то, нужно было потратить огромное количество времени. Циньму продолжал идти. Внезапно он развернулся и лег на спину, сложив руки за головой. Валяясь среди драконьих костей, он уставился на небо. Спустя некоторое время он медленно закрыл глаза и уснул. Целин хмыкнул. «Сестра Янер, время от времени владыка культа все же любит расслабиться». Сказав это, он увидел, как из промеж прядей волос Циньму выпал с крохотный клон юноши. Оглядываясь по сторонам, тот начал что-то бормотать. Ошеломленный, Целинь собирался что-то сказать, когда увидел, как из волос Циньму выползает все больше клонов. Они потягивались, выпрямляли конечности и бормотали на языке, который никто не мог понять. Их речь напоминала разговоры во сне. Спустя некоторое время клоны Циньму начали вылезать из его ушей, рта и ноздрей. Разбегаясь во все стороны, они не прекращали болтать. Очень скоро Целиню не осталось места, и он был вынужден подняться в воздух. Часть этих крохотных Циньму подлетели в небо, некоторые зарылись в землю, а другие пробормотали что-то костям драконов, отчего те начали подниматься один за другим. Забравшись на головы, рога и в глаза скелетов герцогов-драконов, они радостно подняли руки и прокричали: «Маха!» Целинь понял, что они сказали. В конце концов у него тоже была родословная драконьей расы. Сказанное ими «Маха» было звуком радости или приказом двигаться, его можно было понять по-разному. Крохотные циньму катались на скелетах герцогов-драконов, хаотично носясь по округе. Они то поднимались в воздух, то бежали по морю, то спускались к руинам, обыскивая каждый уголок. «Маха, Маха!» Сталкиваясь друг с другом, они торжественно извинялись. Целинь и Янер ошеломленно наблюдали за происходящим. Количество клонов, выползающих из Циньму, становилось все больше, и вскоре они превратили пустынную страну герцога драконов в невероятно оживленное место. С серьезными выражениями лиц они тщательно обыскивали это место, переворачивая его с ног на голову. «Я слышал об этой технике. Кажется, это истинное писание императорского трона Будды Брахмы». Янер приняла свою человеческую форму и подняла крохотного Циньму над землей. Тот пробежал по ее ладони и телу, двигаясь в произвольном направлении. Богиня однажды рассказывала, что для совершенствования этой техники практику нужно спать. Она очень загадочна. Крохотный Циньму, бегающий по ее телу, начал ее щекотать, и девушка не удержалась, захихикав: «Не бегай, ты меня щекочешь. Быстро вылезай, тебе туда нельзя». Она собиралась схватить его, когда тот забрался на ее голову и схватился за одно из перьев. Показав пальцем вперед, он торжественно произнес: «Маха». У Янер не осталось выбора, кроме как отрастить свои крылья и подняться в воздух, исполняя приказы крохи и двигаясь в сторону, куда он указывал. Другой крохотный циньму запрыгнул на голову Целиня и прокричал: «Маха, Маха», приказывая ему лететь вперед. Небо, земля и море кишели этими крошечными созданиями. Все три их глаза сверкали ярким светом, используя божественные глаза в поисках подсказок, оставленных Вэйсу и Фэнем. Внезапно все эти клоны двинулись назад, молниеносно возвращаясь в город, прежде чем забраться в межбровье Циньму и исчезнуть. Тот зевнул, лениво потянулся, а затем засмеялся. «Я наконец ее нашел». Глава 875. Цветок. Циньму совершенно не понимал, как ему удалось исполнить сутру безграничного бедствия Будды Брахмы. Он лишь почувствовал, что та кружится в его голове и захотел спать. Затем, во сне, он неосознанно исполнил сутру безграничного бедствия. Уснув, он оказался в мире пузырей, которые постепенно росли, сливаясь с руинами страны герцога драконов. Его бесчисленные клоны будто сорняки выросли в этом мире, разбегаясь во все стороны. Происходящее казалось невероятно странным. Каждый клон, казалось, был самостоятельным, тем не менее, все они были связаны с разумом Циньму, он мог говорить с помощью их уст. Слова, которыми они обменивались, было невероятно сложно разобрать, и даже сами крохотные Циньму с трудом понимали, о чем идет речь. В конце концов он решил использовать более примитивный язык, и его выбор пал на маха драконьей расы. Картина во сне Циньму была невероятно бурной. Он перевернул страну герцога драконов с ног на голову, прежде чем наконец найти подсказки, оставленные мастером-основателем. Лишь после этого он проснулся ото сна, потягиваясь и зевая. Мир из пузырей разрушился в тот же миг, все его крохотные клоны бесследно исчезли. Сутра безграничного бедствия Будды Брахмы обладала огромным количеством применений, подобный сон был лишь одним из них. В ней крылось множество других техник совершенствования, вот только Циньму не особо понимал, как их исполнить. В этот раз это получилось у него само по себе. Он отложил свои мысли о сутре безграничного бедствия в сторону и отправился в древние руины, которые только что обнаружил. Целинь и Янер последовали за ним, увидев, что Циньму стоит на площадке для наблюдения за звездами. Здешние инструменты и божественные оружия были давно разрушены на мелкие куски. Опустив голову, он смотрел на символы на земле. Затем он достал свое божественное оружие для исчисления и начал считать, грохоча им. Янер не знала математики, и немного понаблюдав за его работой, спросила, ничего не понимая. «Молодой мастер, что ты считаешь?» Целинь ответил, «Это загадка, оставленная мастером-основателем небесного святого культа. Каждый раз старший брат оставляет математическое уравнение, которое владыка культа должен решить. Сделав это, он получит подсказку. Они всегда общаются таким образом». Янер удивилась. «Математика – это тоже язык, для настоящих мастеров это так», – продолжил Целинь. «Все твердят, что в математике нет равных секте Дао, совершенно забывая о нашем небесном святом культе. В прошлом я путешествовал с патриархом, когда тот усердно изучал математику и сумел немного ее освоить. Божественное искусство мгновенного перемещения, построение звезд и техники создания небесного святого культа являются плодами изучения математики. Более того, мастер-основатель был экспертом в ней, так же, как и святой дровосек. Даже его ездовой зверь, старший брат тигр, тоже ею владеет. Окажись они в секте Дао, то стали бы там одними из лучших экспертов. Янер наградила его духовной пилюлей, хваля. Жердяй и вправду многое знает. Решив уравнение, оставленное мастером-основателем, Циньму начал расхаживать по платформе, бормоча себе под нос. Он оставил мне информацию об измерении. Но чтобы определить его местоположение, мне нужно знать координаты центра. Если предположить, что центром является эта платформа, то на его лице возникло странное выражение, а из подмышек выросло 4 дополнительных руки, начиная оживленно считать. Это измерение существует не в том же пространстве, что первобытное царство. Выражение лица Циньму становилось все страннее. Исходя из того, что оставил мастер-основатель, руины конца не находились в первобытном царстве, а были частью другого мира. Расположение этого измерения относительно первобытного царства напоминало расположение Юду. Юаньду пересекался с первобытным царством и десятками тысяч его миртов, тем не менее, они не находились в одном пространстве. С руинами заката была такая же ситуация. С помощью одного лишь божественного искусства мгновенного перемещения попасть в это пространство будет крайне трудно. Циньму медленно покрыл платформу рунами. Попасть в измерение, на которое указывал Вэй Суй Фэн, можно было лишь использовав гигантское построение мгновенного перемещения.